и богатым седлом на спине, мужчины обступили их, бурно выражая свой восторг. Всем хотелось погладить коня, одобрить подарок. Начальник отделения обнялся с каждым казаком по очереди. Турецкий увидел знакомые лица. В одном из казаков он узнал парня, который приставал к девушке у сельпо. А второй, несмотря на то, что Турецкий был в вагоне-ресторане все-таки сильно пьян, он четко запомнил своего приятного собеседника и собутыльника. И теперь при виде того, кто держал под уздцы горячего коня, у Александра непроизвольно сжались кулаки. Вот он, тот Олег, человек, из-за которого пришлось прыгать из поезда, и чье имя почему-то заставляет умолкнуть каждого, кого Турецкий о нем спрашивал. Начальник подошел к коню, обнял его за шею, погладил гриву, полюбовался седлом. Его красное возбужденное лицо лоснилось, губы растянулись в улыбке. «Хорош, хорош! Ну, спасибо вам, хлопцы, удружили! Хорошего коня мне доставили!» Конь фыркнул, замотал головой, пытаясь освободиться от сбруи. Его копыта глухо стучали по утоптанной грунтовой дорожке. Все рассмеялись. «Не сейчас, мой хороший, не сейчас!» — ласково сказал ему начальник. «Какой казак сядет в седло после бутыля самогона?» Все пятеро смеялись, перебрасываясь шуточками. «Ну шо, Олег, шо, Димон, может, зайдете, выпьете с нами по чарочке?» — пригласил начальник казаков. Они заулыбались и замотали головами. «Та нет, Дмитрий Иванович, не можем мы сейчас. Дела у нас». Начальник повернулся к одному из милиционеров и приказал: «Сашко, коня напувай, да шепче». Милиционер подскочил к коню, потянул его за усцы. Конь нервно дернулся и заржал. «Тихо ты!» — сердито прикрикнул милиционер и потащил его за собой. «Шо ты робишь? Ты же ему пасть порвешь. А если бы тебя так?» Олег отобрал у милиционера поводья и ласково сказал коню: «Ну, пошли, пошли за мной». Он повел коня в сторону Турецкого, и Александр быстро отвернулся. Но Олег даже не взглянул на него. Он привязал коня возле колодца и заботливо проверил узел. «Эй, Олежка, ты долго там?» — позвал кто-то из казаков. «Та вже иду!» — отозвался Олег и на прощание погладил коня по холке. «Ну не грусти, Гнетко, тебя тут не обидит». Он протянул на ладони коню кусок сахара, и тот осторожно одними губами взял его. Машина засигналила, и Олег быстрым шагом почти побежал к ней. Турецкий провожал машину взглядом. «О, как тут все запущено! Куда же я попал?» Конь стоял у забора и как будто что-то понимал, глядя вслед машине. К нему уже не спеша шел милиционер с ведром. «На, пей, Гнетко!» Поставил он ведро у ног коня и хитро прищурился, издав короткий смешок. Любопытный Петро заглянул в ведро и удивленно спросил: «Шо ты ему тут налыл? И где ты это взял?» Милиционер пьяно икнул и со смешком ответил: «Пиво! Це ж им полезно! Ячмен же ядрить!» «Лучше бы мне принес!» — с некоторой завистью произнес сержант. Смена его еще не закончилась, ему не терпелось подключиться к общему веселью. Он воровато оглянулся и прямо ладонями зачерпнул из ведра пива. Турецкий изумленно смотрел на него, а сержант, утолив приступ жажды и тоски, уселся на табуретку и закурил, опять уткнувшись в кроссворд. Взгляд его упал на Турецкого, и он не преминул упрекнуть его. «Все из-за тебе, байстрюк! Так бы гулял со всеми, а тут девись за тобой, как будто я самый крайний». Он обиженно надулся и с досадой в голос прочитал: «Тоска по родине, последняя я». Конь опустил голову в ведро и несколько раз шумно втянул в себя содержимое. Потом поднял голову, обеспокоенно заржал и натянул поводья. «Заткнулся бы ты, алкаш!» — раздраженно бросил сержант, подняв голову.